кружилась голова. После ванны Пилар обтерла ее махровой простыней и повела в спальню. Едва Соня легла, как появились две молодые креолки в белых одеждах и стали натирать ее тело какой-то благовонной мазью. Сильные и одновременно ласковые руки массировали ноги, плечи, спину, и Соня чувствовала, как освобождается от напряжения каждый мускул. От умелых движений девушек Соня расслабилась и, закрывая от удовольствия глаза, видела, как из комнаты вышла Пилар. Теперь креолки стали нежно поглаживать ее груди, легко надавливая на соски. Потом раздвинули ей ноги и, едва касаясь, провели пальцами по внутренней стороне бедер. Горячая волна желания подхватила Соню и понесла на гребни вверх, и в ту же минуту девушки исчезли. И Соня увидела рядом с собой Анорио. Всем своим существом она потянулась навстречу его мужской силе, и когда он вошел в нее, из ее груди вырвался крик восторга. «Вот такой я и хотел тебя», — сказал он, сжимая ее в объятиях. В эту ночь Соня впервые в жизни поняла, что секс — это не постыдное грязное дело, а огромное наслаждение. Соня вышла из такси у своего нового дома на Парковой Ню, и шофер, получив щедрые чаевые, услужливо помог донести до подъезда пакеты, которые у него тут же принял портье. Стоял февраль. Ветры с Атлантики разогнали смог над Нью-Йорком, и геометрические очертания небоскребов четко выделялись на фоне розовеющей голубизны закатного неба. Потуже запахнув на себе соболиную шубу, Соня с трудом преодолела встречный порыв ледяного ветра и вошла в подъезд. Ее квартира находилась на 12 этаже. Портье проводил ее на лифте до дверей и, поставив пакеты на столик в холле, удалился, благодарно улыбнувшись полученному вознаграждению. Здесь, в Нью-Йорке, гостили сейчас Силия и Вирджиния со своим маленьким Алессандро. Поэтому Соня, проехавшись по магазинам Пятой Авеню, вернулась с подарками. Сняв шубу, она вошла в гостиную. За огромным окном разгорался закат. Опустившись в мягкое удобное кресло, Соня пододвинула к себе телефон и заказала разговор с Бергамо. В Италии сейчас было 11, и Соня надеялась застать Анорио дома. Она не ошиблась. Анорио сам снял трубку и ответил ей сонным голосом. «Прости, я, кажется, тебя разбудила?» — извинилась Соня. «Ничего страшного, я рад тебя слышать», — скорее вежливо, чем радостно ответил Анорио. «Еще раз прости», — повторила Соня. — Но мне хотелось рассказать тебе о концерте, на котором я вчера была. Выступали Битлз. Это было изумительно. Я сама до того дошла, что хлопала наравне с тинейджерами, забыв, что мне уже не 16. — А кто они такие, эти Битс? Или как ты их назвала? — Новая музыкальная группа. Они недавно появились, но пользуются уже огромным успехом. Хотя тебе, возможно, они бы не понравились. Скорее всего, я остановился на Эдит Пиаф. Ее песни не стареют. А эти выскочки, как метеоры. Сегодня все о них говорят, а завтра забудут навсегда. Что касается Битлз, вряд ли. Они совсем не такие. Ну да ладно, расскажи лучше о себе. Как проводишь время? Развлекаешься ли? Не смеши меня. Я работаю, как проклятый. «Почему не приезжаешь ко мне? Я скучаю». «Мне казалось, что Вирджиния с малышом доставляют тебе радость». «Безусловно. Но мне не хватает тебя». «Попытаюсь что-нибудь придумать». «А может быть, мне самой к тебе приехать?» — спросила вдруг Соня, и в ответ наступило долгое молчание. «Ты слышишь меня, дорогой?» «Да-да, я тебя слышу», — ответила Норио. «Приехать мне на пару дней?» «Ты сама решай, как тебе поступать. Я в твоих делах тебе не советчик», — сухо ответил ей Анорио. «Анорио, что происходит?» — спросила Соня. «С некоторых пор я стала замечать, что ты отдалился от меня. Кто в этом виноват?» «Возможно, я. Возможно, ты. Возможно, мы оба. Или вообще никто не виноват», — ответила Анорио.